Домашняя обстановка. Ночевать я пошел к Горбунку. Он был в Зайцево на базе тяжей. Ребята встретили меня тепло и усадили попить с ними кофе. Сквозь пелену сна я отвечал им на вопросы про последние штурмы и понимал, что единственное, чего я сейчас хочу, это спать. Особую заботу ко мне проявлял боец, которого я называл «старый». Он пришел в контору с воли, но имел криминальное прошлое. Не успел я снять броню и разгрузку, положить автомат и каску, как он тут же стал предлагать мне ништяки. Первое время сладкого мне не хотелось, да его и не было. Когда пошли первые трофеи, ребята стали делать разгоны. Шоколада с конфетами стало много, но больше я налегал на печенье. Бывали дни, когда кроме кофе и печенья я не ел ничего. Констебель, будешь кофеек? Фото под номером 13 бойца старого можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Я сонно кивнул ему головой. А конфетку или шоколадку? После бани помыться хочу сначала и один побыть. Сил нет, пацаны, разговаривать. А сам в то время думал, да отдохнуть уже мне, старый, не приставай со своей заботой. Пионер выделил мне отдельное место рядом с теплой стенкой. Тут я мог раздеться до белья и поспать в спальнике в одних трусах. Мне не нужно было сидеть на рации, думать и решать задачи, от которых зависела жизнь людей. Я мог просто лежать и тупить в телефон, в котором была закачана музыка и фильмы. Периодическое уединение – это одна из базовых потребностей любого человека. Каждому из нас требуется время и пространство, в котором я могу быть только собой. Наверное, пацаны, которые годами жили в тюрьмах и зонах, в местах, где у тебя физически нет возможности побыть одному, были лучше адаптированы к проживанию в общежитии, в отличие от меня. Я же нуждался в этих минутах и часах, когда я мог быть только сам с собой и наслаждаться кантовским звездным небом над головой и моральным законом внутри меня в полном одиночестве. Поэтому я любил ходить с передка в Зайцево в одиночку. Здесь же, на территории тяжей, я мог в полной мере и со всеми удобствами удовлетворить эту экзистенциальную потребность в уединении с наибольшим комфортом. «Все, спать», — говорил я и отворачивался от них к стенке. Я втыкал наушники и перемещался в мир кино, музыки или размышлений. Отдельным удовольствием был сон без обуви. Еще с армии я знал, что ноги во сне нужно держать чуть выше, чем голову, чтобы во время сна создать отток крови. Так, кстати, спали самураи и умные японцы. Эти часы и минуты позволяли мне оставаться гражданским и надеяться по возвращению очень быстро адаптироваться к мирной жизни. Именно поэтому я слушал чаще всего попсу и шансон с его простыми человеческими чувствами и жизненными трагедиями маленьких чеховских людей. «Спокойной ночи, констебель!» Шутил я с собой над своим воякой. «И тебе не хворать, психолог!» – миролюбиво отвечал мой солдафон. «Смотри, не расслабляйся. Подъем в 5:30. «Сам не проспи», – думал я, проваливаясь в вату сна. Ровно в 6 утра я вошел в помещение, где размещались пополняхи, ожидая увидеть собранных бойцов, ожидающих выдвижения на передовую, с серьезными, сосредоточенными лицами. Но вместо этого я услышал коллективный храп спящих мудил, которые не смогли встать вовремя. «Подъем, блин!» – заорал я. «Вы что, дети? Не можете встать вовремя? Если вы не способны на такую мелочь, вы – трупы. Жить вам пару дней от силы с таким подходом к дисциплине». Я стал толчками поднимать это сонное царство потенциальных двухсотых. Бойцы заметались по комнате и, к моему удивлению, очень быстро поднялись и собрались. «Куда ты тащишь свой контейнер? Зачем тебе на передке мешок с барахлом?» Там вещи теплые, нужно все. Выпучив глаза, скороговоркой тараторил боец. Да там этих вещей, которые остались от убитых, тонна. В бою добудешь себе что-то хорошее. А не добудешь, там они тебе уже не понадобятся. Говорил я ему, глядя в лицо, как старшина, которого играл Бондарчук в 9-й роте. Выкидывайте все лишнее. С собой берем не больше 5 килограмм. Я вел пополнение и привычно прислушивался к небу и звукам вокруг. Странно. Почему я не слышу ни одной птицы? Подумал я и стал высматривать хоть одного воробья или синицу. Нет, птицы не глупые существа. Все живое, кроме мышей и домашних животных, покинули места боевых действий. Мертвая зона. Там, где высокоразвитые животные убивают друг друга, остальным небезопасно. Выйдя из Зайцева, я привычно посмотрел направо и залюбовался заревом, которое освещало пылающий Бахмут. И с южной, и с северо-западной части пылали пожары, которые возникли от прилетов нашей артиллерии. С юга, как я знал, наши подразделения уже воевали в частном секторе. Соседи справа, разведка, воевали среди домов с самого начала, а мы были в километре от первых домов. Я слышал, как работала арта, видел прилеты и слушал шум боев со всех направлений. Было ощущение причастности к некой большой силе, которая давала ощущение крепкого тыла и чувство локтя. Первое время нахождения здесь мой мозг был сосредоточен только на повседневных задачах. И я чувствовал себя маленькой песчинкой, зажатой со всех сторон врагами. Глядя на общую работу всего подразделения, а не только моего отряда или отделения, я ногами ощущал мощные корни, которые держат меня в этом мире. Интересно, как там родители? Батя и мама, задумался я вдруг. С матерью у меня всегда были сложные отношения. Я был младшим ребенком. И все 40 лет она пыталась меня переделать и перевоспитать. Хорошо нам с ней было только когда между нами была дистанция. Надеюсь, что у нее все хорошо с ее онкологией и нет рецидива. Я вспомнил, как она читала мне морали и улыбнулся. Просто она такой человек. Ничего уже с этим не поделаешь, и нужно просто смириться и перестать защищаться. Я же знаю, что она все равно любит меня таким, какой я есть, и переживает. Каково это, второй раз ждать сына с войны, проснулся вояка. Пожалел бы мать. Кто бы говорил, ответил гражданский. Это благодаря тебе я тут. А я не про это. Мать у нас из многодетной семьи. Там же 11 детей было. Откуда у нее навыки разводить твои психологические сопли? Там выживать нужно было, а не чувство на кулак наматывать. Это все понятно и проговорено все на бесконечных сессиях у психотерапевта. Но тепла-то хочется. Сам теперь себе тепло оказывай. Ты же не маленький. Все ждешь, чтобы она заговорила на иностранном языке. Как могла, так и воспитала. Что могла, то и дала. С голоду не пух? Нет. Жить было где? Было. И вещи какие-никакие были. Ладно, может, ты и прав. Да и кто его знает, вернусь я или нет. Ты как хочешь, а я умирать тут не собираюсь. Сурово пресек меня внутренний Чапаев. Ты вон лучше что-то хорошее вспомни. Пацанов, которые, наверное, помнят о тебе. Девчонок. Я вырос в то время, когда слово «бог» и «религия» только возвращались в обиход народа после 70 лет гонений. Первые мои ассоциации, хоть как-то отсылающие к мистическим силам, были связаны с мифами Древней Греции и мультфильмом про возвращение Одиссея. Для меня понятие «бога» навсегда сроднилось с мудрым старцем, который рассказывал двум мальчикам о далеких странах и давал им мудрые советы про то, как стоит прожить свою жизнь. В процессе жизни у меня сформировалась своя концепция понимания Бога, к которой я привык мысленно обращаться в трудные минуты. Тут, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, мне не о чем было его спрашивать. Здесь можно только благодарить за каждый прожитый день и надеяться, что будет следующий. Я просил его быть полезным для людей, которые рядом. Родина, патриотизм – это сильно высокие и обезличенные слова, за которыми может скрываться все, что угодно. Здесь для меня родиной были те, кто воевал со мной рядом. Точно так же, как когда-то в Чечне, моей родиной были 15 человек моего взвода, с которыми я бегал по горам. Деду тоже, знаешь, непросто было. Наверное, как и всем, кто воевал в Великую Отечественную, и чью память нам нельзя предать, променяв на шмотки и машины хорошие, — напомнил вояка. 4 года он по окопам пролазил. Как он это выдержал? Ни бронежилета тебе, ни гранатомета. Прошел в составе 2-го Украинского фронта до самого логова нацистов и вернулся домой. Эти размышления являлись для меня самым главным ресурсом, который позволял мне наполняться психологически и морально. В этих образах, конкретных людях, родителях, моих сослуживцах спецназа ГРУ и тех, с кем судьба свела меня здесь и заключалась моя родина. Все то, что мне рассказывал отец, все мои детские воспоминания, герои книг и фильмов, которые я смотрел и брал для себя как образец для подражания. Патриотизму нельзя научить, как нельзя научить любви. Здоровой любовью можно любить только то, что дает тебе такую же заботу и любовь. И вкладывать свои силы и эмоции можно только в то, во что ты веришь и что хотел бы сделать лучше.